Ладно, ничья в течение некоторого времени меня тоже устроит, каждая минута в мою пользу. Что-то невероятно быстрое, сверкающее, прорезало воздух у него за спиной. Понимая, что не успевает обернуться, Пуркстал закрылся щитом. Однако тот оказался прорезан, словно бумага. Зауалорт не почувствовал боли, просто потемнело в глазах, и вдруг перестала отзываться половина тела. Из разрубленных внутренностей вырвалась не кровь, а облака плазмы, разбрасывая электрические дуги вокруг себя. Ноги, часть туловища и рука упали куда-то вниз, на огражденную территорию у подножья здания. А потом он увидел приближающийся на огромной скорости кулак гиганта. Мир вспыхнул и померк. «Ямато, я же просил тебя не вмешиваться», — с легкой укоризной сказал Ганиша, выключая гравитационный кастет. «Виноват, молодой господин, но вы отдали мне не совсем такой приказ. Вы запретили вступать в бой, пока моя помощь нужна либертусам. Но я уже закончил их реанимацию и эвакуацию. Вы также запретили мне подвергать себя излишнему риску, но удар со спины, когда Зауалорт был целиком поглощен боем с вами, трудно назвать слишком рискованным. Впрочем, вы, разумеется, вольны наказать меня, как считаете нужным». Хитрец рассмеялся Амишиком. «Ладно, пожалуй, это было даже к лучшему. Сейчас уходи, подземные лаборатории я сам зачищу». «Слушаюсь, молодой господин». Связь прервалась и гигант нырнул вниз, к земле. Все же эта драка изрядно его вымотала. В гигантской броне оставалось меньше трети энергетического запаса. Использовать гигасокрушитель он уже не смог бы, но это и не понадобится. После поражения Пуркстала никто в Японии не способен противостоять гиганту. Осталось только навести порядок, точнее хаос в подземельях облачных врат. Он успел заметить внезапно возникшую перед носом треугольную тень, но уже не успевал затормозить. Даже у реакции гиганта были пределы, но в медлительности соображения творения Кабрала никто упрекнуть не мог. Вместо того, чтобы пытаться отвернуть или сбросить скорость, Ганиша, наоборот, ее увеличил и проскочил в портал целиком, быстрее, чем создатель успел его закрыть и разрезать проходящий объект пополам. Он врезался в каменный пол, вырыв приличных размеров кратер, тут же вскочил, сканируя местность сенсорами. Судя по гравитационным возмущениям, этот огромный зал с куполообразным потолком без признаков мебели или архитектурных украшений находился где-то под землей, скорее всего, в Китае. Несколько чудовищно долгих секунд темные гиганты Зауалорт, Ли Янцуй смотрели друг другу в глаза, лишенные всякого выражения. «Ты специально выбирал такой момент?» – спросил наконец Ганиша. «Когда я разберусь с Фридрихом, но убежать еще не успею. Хотел лично меня добить?» «Слишком примитивное обвинение», – хмыкнул Ли. «Если это провокация, то недостойная интригана твоего уровня. А если ты действительно считаешь возможным, чтобы я подставил своего брата, то глупо было об этом говорить вслух. Тогда почему ты вмешался так поздно? Ты действительно думаешь, что я стану отвечать на такой вопрос врагу Кроноса?» «Думаю, станешь. Тебе не трудно удовлетворить мое любопытство. Это ведь не стратегический секрет, а заболтать меня тебе выгодно. Каждую секунду я ближе к истощению энергетических запасов. Если же ты откажешься отвечать, я атакую немедленно. Ты совершил ошибку, подпустив меня к себе. Вот как ты ставишь вопрос. Думаешь, я так же слаб в ближнем бою, как Пуркстал? Нет, я знаю, что еще в человеческой жизни ты был мастером боевых искусств. Я также знаю, что благодаря четырехмерному зрению застать тебя врасплох практически невозможно. Но твое главное оружие – порталы, а их сложно создавать и использовать, когда противник рядом. По скорости мы на равных, но у меня шире арсенал и мощнее щит. К тому же я регенерирую повреждения быстрее любого Зауалорда, кроме разве что Кабрала. На твоем месте я бы не рисковал начинать подобный бой, или хотя бы постарался оттянуть его начало. Противники оставались совершенно неподвижны, словно две странноватых статуи. Казалось, они даже расслабились, но это была лишь иллюзия. Оба хорошо разбирались в воинской философии Востока, и прекрасно умели в одно мгновение переходить от вялой неподвижности к взрывному, смертоносному движению. Звучит разумно. Что ж, ты прав, особого секрета тут нет. Фридрих фон Пуркстал был слишком горд или слишком глуп. Он не догадался позвать на помощь телепатически, переложил это на подчиненных, а они просто доложили, что Зауалорт вступил в бой, без подробностей. Только когда ты нанес ему действительно серьезные раны, мы услышали его ментальный крик боли и поспешили на выручку. До этого думали, что он сам справится. Ясно, значит, к Кронос до сих пор не принимает всерьез темного гиганта. Возможно, они изменят позицию после того, как я убью и тебя. Два Зауэлларда в один день – это лучше, чем я мог рассчитывать. Попытайся. Только, прежде чем начнем, я бы тоже хотел задать тебе вопрос, Зевс. Что за источник информации у тебя появился? У меня много источников. Ты о чем конкретно? Ты слишком уверенно рассуждаешь о моих способностях. И почти мгновенно опознал мой портал и правильно среагировал на него. У Агита Макишимы такой информации не было, когда он готовил свой заговор. Значит, или ты не Агита, или у тебя появился очень осведомленный информатор в высоких кругах. Он меня почти поймал. Надо быть поосторожнее в дальнейшем. Да, у меня есть такой источник. Доктор Хиккаринг, которого вы что-то слишком вяло ищете. Ищите активнее, если не хотите, чтобы у меня на руках оказались вообще все козыри. А сейчас, прощай. Он позволил Зауэлларду тянуть время не только из вежливости и любопытства. Пока шел разговор, контрольная медаль Ганиши вырабатывала оптимальную тактику. И теперь, на первом слоге последнего слова, про, он выстрелил из головного лазера. Первую его атаку Ли в любом случае отобьет. А вот дальше. Бой в Аризоне подтвердил то, что Кабрал и раньше подозревал, китаец не в состоянии предвидеть только одно – последствия собственных действий. Значит, есть и один способ застать его врасплох, сделать так, чтобы он сам себя убил. Поэтому Ганиша разработал 18 разных сценариев второй атаки, и на уровне рефлексов привязал их через контрольную медаль к тому, как именно будет отражена первая. Если он уклонится, использовать гравитационный кастет, если закроется порталом, вибромеч, если силовым щитом, то, и так далее, одна развилка за другой. Гигантская броня анализировала и реализовала их с огромной скоростью, практически без участия медлительного мозга. Ли предпочел увернуться, подпрыгнув за доли секунды до того, как лазер выстрелил. И в тот же момент гигант метнулся к нему, занося сцепленные кулаки над головой для мощнейшего удара, который должен был буквально размазать хрупкого зелененького Зауэлларда. Тот в последние мгновения успел невероятно выгнуться, как трава под ветром, но лишь затем, чтобы получить боковой удар локтем и впечататься в стену зала. Гигант ринулся вслед за ним, добить, но в последний миг Ли успел прочертить в воздухе перед собой портал, в который и влетел, немедленно захлопнув за собой дверь. Двойная контрольная медаль мгновенно вычислила, что проскочить за ним гигант не успеет, во всяком случае, проскочить одним куском. Поэтому не было и попыток, гигант просто замер в воздухе. Повисел с минуту, ожидая возвращения противника, после чего одним ударом пробил потолок, несколько ярусов под землей и над землей, и оставив под собой хаос рушащихся перекрытий, затерялся в закатном небе. Два побежденных Зауэлларда, конечно, несколько хуже, чем два убитых, но для пропаганды тоже неплохо. Надо будет растиражировать записи сражений в подполье, конечно, немного подредактировав их. А сейчас, папа, моя часть плана завершена. Можешь приступать к своей. Мы потеряли уже троих Зауэлларда, Лугнак, где Крумигник раздраженно стукнул кулаком по столу, так что даже сверхпрочная крышка еле выдержала. А лорд Арханфер опять слоняется неведомо где по своим непонятным делам. Если так продолжится, мы останемся беззащитны. Спокойнее, брат, спокойнее. Джабер послал соратнику довольно сильную психическую волну, заставляя опуститься обратно в кресло. Все хорошо, но не надо переигрывать. Насколько мне известно, никто из наших братьев еще не погиб. Даже Фридриха удалось вытащить. Да, но в каком состоянии? Они живы, как люди, но как Зауэлларды потеряны минимум на месяц, вот что я имею в виду. Мирабилис остался без кристалла, Кэрлион превратился в старика, а от Пуркстала осталось так мало, что Баркас ворчал, проще новое тело вырастить, чем это регенерировать. Между тем, из Баркаса и Вафирданаса бойцы вообще никакие. Не примите на свой счет, уважаемые долгожители, но это правда. Таким образом, нормальных, боеспособных Зауэлллардов у нас осталось всего шестеро. А у нашего противника, два гайверблока, гигантская броня, и какие-то совершенно невероятные зооноиды, которые гиперов голыми руками рвут. Даже ваш хваленный Ниазик Столл, доктор, еле ушел от них живым. По-моему, это повод немного напрячься. А вы как считаете, молодой наглец, буркнул Баркас. Однако я вынужден признать, ситуация и в самом деле тревожная. Мы должны срочно найти и уничтожить Хиккаринга, пока он не создал для молнии еще более опасных монстров. Так Хиккаринг действительно работает на молнию, С разных концов стола донеслись возмущенные и даже испуганные возгласы. Но ведь он был похищен Аптомом. Да, если верить тому, что сказал темный гигант, а я склонен ему верить, потому что узнаю характерный почерк Альфреда. И это делает ситуацию еще более опасной. Получается, что Аптом работает на молнию. А если они споются? Франкенштейн и монстр Франкенштейна в одной команде. Не исключено, тяжело произнес Баркас. Хотя и маловероятно, Аптом вряд ли станет на кого-то работать, он слишком гордится своей независимостью. Кроме того, он бы не упустил шанса подкрепиться при вчерашнем налете. Скорее, штурм в Аризоне был разовым заданием, которое он выполнил для Макишимы. Вам удалось выяснить, что это за либертусы такие? Поинтересовался Омникулус, жестом и легкой ментальной волной успокаивая братьев. Полагаю, что да, ничего принципиально нового в них нет. Открытый контур, несколько боевых форм, сдвиг частоты ментальных волн, это все в разное время испытывалось, но по разным причинам было положено под сукно. Хотя Хиккарингу удалось это все собрать в довольно эффективную конструкцию. Самые дешевые и простые решения. Но если мы дадим ему время развернуться как следует, я припоминаю некоторые идеи, которые он пытался внедрить. Неужели он умнее вас, доктор Баркас? Мощное ментальное давление заставило куратора Африки замолчать, его глаза вылезли на лоб. Несколько секунд Гамилька разъяренно сверлила старика глазами, размышляя, не влепить ли ему еще раз. Потом, успокоившись, сел обратно и погладил роскошную бороду. Конечно нет, хотя он изо всех сил пытается это доказать. Проблема в том, что он предпочитает решения, эффективные в краткосрочной перспективе. Его творения обладают коротким сроком жизни, или слишком специализированы, или не способны после трансформации вернуться в человеческий облик, или должны постоянно спать, когда не сражаются. Короче говоря, это все такие вещи, которые нормальному правительству делать не рекомендуется. Но пока эти уродцы не сдохнут, они способны доставить массу неприятностей. Для Хиккаринга зооноид – не живое существо, а биологическая машина с определенной функцией. Подозреваю, что он обрадовался возможности поработать на террористов, это обеспечило ему недостижимый ранее уровень свободы творчества. Энзайм-3, случайно, не его разработка, поинтересовался Омникулус. Его последний проект, который он успел завершить до похищения. А что? Да так, ничего. Почерк показался знакомым. Возможно, нам стоит тоже начать производство подобных моделей, чтобы держать с ними паритет, тихо сказал Кабрал Хан. Баркас нахмурил брови, задумался. Идея была неприятной, но с текущей ситуацией осмысленной. У тебя есть кандидаты на такой процессинг? Разумеется, улыбнулся куратор Инди. Сколько угодно. Есть даже некоторые модели, положенные, как и у вас, под сукно. Но я уверен, что вы, доктор, справитесь лучше, до вашего гения мне далеко. Так что готов предоставить подопытных в любой момент. Вы вообще понимаете, что будет с нашей репутацией, если о подобной практике узнает гражданское население? Напряженно спросил Шин. Ничего страшного, у Кроноса и так достаточно скелетов в шкафу. Одним больше, одним меньше. Здесь мы, по крайней мере, сможем оправдаться, что используем только приговоренных к смерти преступников. А социальные личности, не лучший подопытный материал, нахмурился Баркас. При таких специализированных преобразованиях высока не только смертность, но и вероятность получения потерянных номеров. Достаточно взглянуть на Неозекстала. Я же сказал, оправдаться. Никто не говорит, что это и в самом деле будут преступники. Или отдел информационного прикрытия совсем мышей не ловит. Ладно, пришли мне пару десятков, посмотрю, что с ними можно сделать, буркнул Гамилькар. В любом случае, прямо завтра новые породы мы на поток не поставим, сколь бы эффективны, я не говорю хороши, это слово тут неприменимо, они не были. А молния обещала провести очередную атаку через 2 недели. Так что вернемся к более срочным проблемам. Кто прикроет регион Япония, пока Пуркстал не сможет вернуться к своим обязанностям? Прошу разрешения временно присоединить этот регион к моему, поднял руку Омникулус. Я единственный среди здесь присутствующих, кто сражался с гигантом и смог его победить. Полагаю, что смогу это сделать и второй раз. Отчасти это верно, покачал головой Баркас, но оголять Америку мы сейчас тоже не можем, там слишком много важных объектов. Прикрытие аризонской базы может обеспечить Дегалинос, его регион там рядом. Да и вы, доктор, далеко не самый слабый из нас. А как насчет атак на гражданское население в США или Канаде? Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Торонто. Если ты переберешься в Японию, у молнии появится целый букет объектов для атаки. Доктор Баркас, вы меня знаете, я всегда очень серьезно отношусь к защите мирного населения. Но все же в данном случае я оставлю их почти без опаски. Полагаю, в ближайшие 2 недели моим подданным ничего не грозит. На каком основании? Сейчас молния готовит 3-ю атомную атаку в Японии. 2-я прошла несколько смазанно, взрыв был, но не там. И теперь они должны вложить все силы в 3-й теракт, чтобы тот прошел безупречно. Следовательно, они, во-первых, вряд ли захотят распылять ресурсы. Полагаю, либертусов у них не так много, а мы уложили почти половину. И во-вторых, теракт в другом месте отвлечет внимание зрителей. А может, им это и нужно, предположил Джабер, отвлечь внимание от своей неудачи. Если они продемонстрируют, что мы не успеваем прикрывать одновременно все регионы, это может быть и испортит их репутацию, но нашу испортит куда больше. Не исключено, мрачно сказал Баркас. Нет, Шин, тебя я из Америки никуда не отпущу. Японию поручим кому-то еще. Разрешите мне этим заняться, хором сказали Кабрал Хан и Ли Янцуй, после чего удивленно посмотрели друг на друга. «Что я слышу?» – протянул куратор Инди. «По-моему, не прошло и суток, как один наш общий знакомый еле смог сбежать от гиганта. Да, в бою я слабее его», – невозмутимо подтвердил Ли. «Как и ты, Кабрал, если не ассимилируешь целую армию зооноидов. Но в отличие от одного нашего общего знакомого, я могу вовремя успеть на любую чрезвычайную ситуацию». Тебе же только боевую форму принимать несколько минут. Это не говоря о том, что твое полное превращение, само по себе катастрофа, похуже многих терактов. Да уж, в прыткости с тобой никто не сравнится, брат, особенно в прыткости бегства, проворчал Кабрал. А может и в скорости удара в спину, что? Это одновременно вырвалось у нескольких зоалордов. Я не хотел поднимать эту тему сейчас, братья, потому что для нашего ослабленного союза междоусобица может оказаться смертельной. Но если Ли так настаивает, Баркас не даст соврать, он вместе со мной осматривал тело Фридриха после боя. Его рассек пополам ни вибромеч, ни боевой луч, на кристаллических частях организма совершенно отсутствуют микроскалы. Термических повреждений тоже нет, клетки вплотную к разрезу живы, так что это и не лучевое оружие. Есть только 2 меча во вселенной, которые оставляют такие совершенные, такие ровные разрезы. Твои пространственные клинки, Ли, 5 взглядов, в Эфирданос, как всегда, думал о чем-то своем, впились в китайца, который оставался совершенно невозмутимым. Это правда, доктор Баркас? Тихо спросил Шин. Доктор немного помолчал. Насчет разреза, да, и мы знаем, что среди нас есть измена, но я запрещаю трогать эту тему до тех пор, пока не вернется Мирабилис. Проверка на лояльность – его обязанность. Кабрал прав, если мы начнем сейчас охоту на ведьм, то нанесем себе гораздо больше вреда, чем один предатель. А кстати, где пропадает этот 13-й? Поинтересовался Лугнак. Да, я знаю, что он сейчас протолорд, но насколько я знаю, вполне ходячий. Или мы для любимчика нашего господина слишком мелкие фигуры, чтобы почтить нас своим присутствием? Это я запретил ему встречаться с другими зоалордами, пока он не вернет истинный кристалл, проворчал Баркас. Любой из нас способен просто сжечь ему мозг, и у настоящего предателя может возникнуть слишком большое искушение это сделать. Почтенный Баркас, вдруг сказал Ли, вы сильнейший телепат среди нас, вы можете брать под контроль даже большинство потерянных номеров, а можете ли вы проникнуть в сознание другого зоалорда? Нет, к сожалению, это по силам лишь нашему господину Эрханферу. Вы не совсем поняли. Я имею в виду, если он откроется добровольно, снимет все слои защиты. Хм, тогда смогу, конечно. В таком случае, доктор Баркас, я прошу вас проверить мою память. Я сниму всю защиту, и вы увидите все, что я делал в последние дни, о чем думал и к чему стремился. Сканер вашего уровня и опыта сможет отличить фальшивые воспоминания и чувства от настоящих. Я также предлагаю всем, кто действительно верен Кроносу и господину Эрханферу, последовать моему примеру. Только так мы сможем избавиться от взаимных подозрений. На несколько секунд за столом воцарилась потрясенная тишина. «Это очень смелое предложение, Ли», — сказал наконец Кабрал. Признаться честно, я не ожидал от тебя такой отваги и искренности. Возможно, я зря подозревал тебя, тогда заранее приношу извинения. Но ты не учитываешь одного важного факта. Какого же? Куист сустадиет ипсос сустадес? Предателем может быть любой из нас. Любой, значит и Баркас тоже. И тогда он укажет на самого верного из нас, как на предателя, и тот будет стерт в порошок нашим общим гневом, в действительности же наше братство лишь ослабнет. Или же Баркас сможет его перепрограммировать, превратив в своего сообщника. Именно во избежание такой ситуации наш господин наделил нас всех равной силой. Если доктор Баркас, предатель, возразил Шин, то мы все уже мертвы, просто еще не знаем этого. Он создал нас всех, он контролирует все новые технологии Кроноса. У него было слишком много возможностей навредить нам и нашему делу, чтобы нам теперь чего-то бояться. Лорд Арханфер ему верит безоговорочно, и мы должны поступать так же. Другого выбора нет. Значит ли это, что ты перед ним раскроешься? Поинтересовался Джабер. Нет, вздохнул щит Кроноса. Не осмелюсь. Но если ли осмелится, то я поверю любому результату проверки. Если Баркас скажет, что он чист, я без колебаний позволю ему прикрывать мою спину, или Японию. Если же скажет, что наш брат предатель, то я его также без колебаний арестую. Но опасность тут не для тебя одного, хмуро сказал Баркас. Кабрал прав, мы не можем себе позволить открываться для кого бы то ни было, кроме нашего господина, который и так в разрешении не нуждается. Дождемся его возвращения, или ремонта кристалла и Макарума, смотря что случится раньше. А до тех пор не будем предпринимать никаких репрессий ни против кого. Я согласен, кивнул Омникулус. Но это возвращает нас к вопросу, кому доверить регион Япония. Я сам туда отправлюсь, и возьму из Аризоны кое-что из моих свежих разработок. Старый дурак еще не совсем бесполезен, Шин. Думаю, что смогу неприятно удивить и Макишиму, и Хиккаринга. А если не смогу, значит мне и впрямь уже пора на покой. Почему ты не дал мне умереть, Ниазикстолу? Видно, что этот вопрос не давал бедняге Зербубусу покоя даже в баке для процессинга. Это же была идеальная возможность от меня избавиться, даже лорд Шин ничего тебе не сказал бы. Погиб по собственной глупости, дело закрыто. А почему ты пришел мне на помощь, а не дождался, пока либертусы меня расстреляют? Тебе бы тоже ничего не сказали. Не сравнивай нас, я гиперзоноид. Я был создан верным. Я буду защищать Кронос всегда и везде, любой ценой. Я не могу пользоваться такими подлыми приемами, как бы я тебя не презирал. Но ты, ага, я потерянный номер, а у нас ни чести, ни долга нет, само собой. Но знаешь, я как-то не люблю, когда вокруг меня умирают люди. Зербубус обалдело смотрит на меня пару секунд, а потом сгибается от хохота. Хочешь сказать, что ты весь такой гуманист, Ниазикстолу? Не стыдно такую чушь нести? Ты боевик Кроноса, пусть даже бывший. Никакой репроцессинг из нас добрячков не сделает. Медленно вдыхаю, выдыхаю. И еще раз, я не хочу доделывать за бойцов молнии их работу. Совсем не хочу, честное слово. А то, что у меня рука чуть не трансформировалась в лапу с биолазерами, просто тик. Не до конца настроенная нервная система. Но бесить этот парень умеет. Специально учился, что ли? Ты меня неправильно понял, Зербубус. Я не говорю, что мне кого-то там жалко. Особенно такую устаревшую модель, как ты, ага, полыхнули глазки, счет 1-1. Просто как твое начальство и я сейчас за тебя, идиота, отвечаю. Смерть каждого подчиненного или подзащитных гражданских – моя личная неудача. И я таких больше допускать не намерен. Вот перейдешь в другой филиал, убивайся там на здоровье хоть каждый день, я и пальцем не шевельну. А пока ты мой секретарь, будь любезен позаботиться о своей шкуре самостоятельно. Уж кто бы говорил, Ниазикстолу, большей дурости, чем подставить в бою спину десяткам биолазерников, я еще в жизни не видел. Я не подставлял, а тебя ею прикрывал, олух. Я и говорю, дурость невероятная. Так пикироваться можно часами, и возможно, это даже пойдет больному на пользу. Но увы, у меня свободных часов теперь нет. Ладно, согласен, оба хороши. Поправляйся давай, мне понадобится и твой силовой щит, и твое умение работать с бумагами. Выхожу, игнорируя яростный вопль за спиной, я тебе не мальчик на побегушках, и в коридоре нос к носу сталкиваюсь с курьером Ракисом. Господин Ниазикстолу, лорд Баркас срочно требует вас к себе. Скажу прямо, Зикстолу, я тебе по-прежнему не доверяю, хмуро замечает отец Заалардов. Я вытягиваюсь по струнке. Так точно, ваше превосходительство. Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, я это уже слышал. От лорда Пуркстала, ваше превосходительство. Дерзить старшим тебя тоже Пурксталу научил? Никак нет, ваше превосходительство. Психические отклонения потерянного номера, ваше превосходительство. Кончай изображать бравого солдата Швейка, Зигстолл. Даже если ты не знаешь, кто это такой, это не оправдание. Я с тобой хочу серьезно поговорить. Так точно. О чем? До следующей атаки молнии осталось 12 дней. Мы должны подготовиться к этому как следует. Так точно. Насколько я понимаю, мы должны отразить как минимум 3 опасности. Либертусы, гиганты, бомба. Причем бомбу скорее всего снова вживят в одного из них. И вряд ли они второй раз позволят приблизиться чему-то, похожему на Диклониуса. У вас есть план по противодействию каждой из угроз? Анане и ее особых возможностях Макишими знать неоткуда. Единственный свидетель разлетелся на атомы. Но ты прав, полагаться в столь важном деле на маленькую девочку мы не можем. Против либертусов у меня кое-что есть. Против бомбы, тоже. Остается вопрос, как нам остановить гиганта. Простите, доктор Баркас, но я хотел бы знать, что именно вы придумали для нейтрализации бомбы. Вы же понимаете, любая ошибка в этом деле может стоить жизни не только нам, но и миллионам невинных граждан. Не миллионам. Токио мы в любом случае эвакуируем за 2 дня до этого. Что касается способа нейтрализации, почему я должен разглашать тебе стратегические планы? Где гарантия, что ты не работаешь на молнию? И опять попытка сканирования. Ну ничему вы не учитесь, доктор. Позвольте мне сделать предположение. Вы вряд ли примете свою боевую форму, она является одним из самых больших секретов Кроноса. И вряд ли используете какого-то специализированного зооноида, никакая биотехнология уровнем ниже Заалларда не способна остановить атомный взрыв. Следовательно, скорее всего, вы полагаетесь на свой телепатический дар. Вы думаете, что вам удастся перехватить контроль над Либертусом и запретить ему взрываться? Ты откуда? Ты знаешь, вокруг бушует настоящая психическая буря. Обычного зооноида она бы уже раздавила. Логика и немного интуиции, доктор, ничего более. Я ведь мог и ошибаться. Но если вы намерены сделать ставку именно на это плохой план. Почему это? Баркас так возмущен, что даже забыл высказать все, что думает о моем поведении. Либертусы – не настоящие потерянные номера. Настоящих невозможно производить серийно, как нельзя пустить в серию разбитые автомобили. Можно строить нормальные машины и разбивать их одну за другой, но каждая поломка будет уникальной. Нельзя воспроизвести несчастный случай. Все либертусы похожи, как братья, значит, их внеклеточный матрикс по-прежнему управляем. Просто зона восприятия сдвинута. Но я могу в нее проникнуть, мой диапазон передачи шире, чем у других зооаллардов. Разве Хиккаринг не мог просто убрать приемник ментальных волн из их, так сказать, конструкции? Строю дурачка, выуживая дополнительные подробности. Не мог, рявкает Баркас. Прекращай уже рассуждать о том, чего не понимаешь, Зигстолл, это бесит настоящих специалистов. Ты все равно не успеешь уже получить нормальное биологическое образование. Раньше надо было такими вещами интересоваться. Лорд Баркас, мне это нужно для тактического планирования, не более. Я чувствую, что вы ошибаетесь, но не могу обосновать, не зная полной картины. Если я увижу, что не прав, я принесу вам все возможные извинения. Но если я прав, мы можем потерять город. Конечно, принесешь, куда ты денешься. Ладно, слушай. Во-первых, при определенной мощности сигнала специализированный приемник ментальных волн вообще не нужен. Роль приемника, правда очень слабого, выполняет все тело зооноида. Я могу достичь такой мощности. Во-вторых, ПВМ. Ты ведь уже в курсе, что такое ПВМ. Воспринимает отсутствие нейросетей приема или подчинения, как инвалидность, и немедленно начинает их восстанавливать. И что же, нельзя эту функцию восстановления запретить? Можно. Только при этом потерянный номер получается практически гарантированно. Кроме тех случаев, когда получается труп, само собой. Эта проверка – одна из самых базовых функций, заложенных создателями. Без нее ПВМ либо откажется запускаться, либо пойдет в разнос. Как проверка конфигурации компьютера при загрузке операционной системы. Что? А, да, может быть. Не очень я понимаю в этих ваших новомодных железных штучках. 300 лет учился с живым работать, сейчас переучиваться поздно. Так или иначе, Даже у Диклониуса все в порядке с контуром приема, а контур подчинения, а вместо контура подчинения у них то самое разросшееся шишковидное тело. При проверке конфигурации, как ты это назвал, оно дает правильный отклик. По сути, это замкнутый круг. Нейросети стабилизируют ПВМ и друг друга, ПВМ чинит нейросети. Нельзя выдрать ни одну из трех компонент, не зацепив другие. Можно только встроить на место одной из них качественную фальшивку. С правильной контрольной суммой. Извините, доктор, это тоже из компьютерной терминологии. Но простите, откуда вы знаете, что Хиккаринг не встроил Либертусом эти самые ложные нейросети, которые ничего не делают, но сигналит при проверке «я на месте». Потому что ПВМ проверяет не просто наличие этих двух кусков мяса, он проверяет их функциональность. Встроенный контур подчинения должен давать те же отклики, что и врожденный, который есть у всех людей изначально, а контур приема должен повторять все те слабые эхо биоволн, которые ПВМ воспринимает непосредственно. Хоть одна ошибка, и запускается программа «Полное восстановление системы». Так что сделать своих монстров полностью глухими к моим сигналам Хиккаринг не сможет. Все понял, надеюсь, больше вопросов нет, есть доктор. Ну что еще? С видом мученика вопрошает Гамилькар. Что будет, если параллельно с вашим сигналом придет другой, равный по мощности, но на их основной частоте, ГХМ? Доктор задумчиво гладит бороду. Тогда он, конечно, будет для них более громким и приоритетным к выполнению. Но откуда, по-твоему, подобный сигнал может взяться? Если я до этого додумался, полагаю, додумаются и Макишима с Хиккарингом. Первый умеет задавать вопросы не хуже меня, а второй может давать на них ответы не хуже вас. И уж конечно, когда выяснит, что совсем глухих зооноидов не бывает, будут решать, что с этим делать. Что вообще требуется для создания глушилки, способной перекричать даже вас, доктор, не считая специалиста-биоинженера, который у них уже есть. Ну, как минимум один фальшивый зоокристалл, и один подопытный, конечно. Могла молния его добыть, теоретически, не исключено, хотя и очень маловероятно. Что кто-то сможет победить Зоаларда в открытом бою, мы тоже считали маловероятным. Прошу вас, доктор, проверьте все возможные каналы утечки, а заодно подумайте, что мы будем делать, если один из либертусов окажется, чисто случайно, настоящим потерянным номером, а не суррогатом со сдвинутой частотой. И именно в нем будет бомба. Мне нужен надежный план, где не будет места случайностям. Так, сейчас меня либо убьют на месте, либо все-таки послушаются. Не в первый раз. Но когда Баркас снова заговаривает, он произносит совсем не то, что я ожидал. 2 часа назад фон Пурксталлу ненадолго пришел в себя. Говорить он пока не способен, но мне удалось пообщаться с ним телепатически. Он сказал одну вещь. Я подумал, что он совершенно повредился в уме из-за травм. Но сейчас я так не думаю. Возможно, в его словах было рациональное зерно. Что? Что он сказал? Впервые за весь разговор моя невозмутимость пошатнулась. Он выразил желание, чтобы я отдал японский филиал под твое командование, пока он не поправится, и временно пересадил тебе его за кристалл. Похоже, выражение «калиф на час» теперь звучит как «зоаларт на 2 недели». Предложение, собственно говоря, было из тех, от которых нельзя отказаться. Не о мне это популярно объяснил прежде, чем я полез спорить. За кристалл – не только невероятное могущество, но и величайшая честь, которая даже самым верным и преданным слугам выпадает раз в столетие, а уж вместе с полномочиями зоаларда, тем более какому-то там потерянному номеру. Если я начну объяснять, что мне такого счастья и даром нафиг не надо, что оставшиеся мне месяцы я хочу побыть свободным приключенцем, а не администратором 9-й части планеты, меня просто не поймут. Так что надежда оставалась только на здравый смысл остальных зоалардов. Все-таки инициатива Фридриха слишком необычна, хотя в ней и есть смысл, с точки зрения безопасности филиала, не с моей. Она идет слишком уж вразрез с традициями Кроноса. Заговорщики определенно на дыбы встанут. «Я, за», — сказал Кабрал Хан с экрана. «Наш брат фон Пуркстал, как всегда, экстравагантен, но его решение может сработать. Я тоже, если мое мнение имеет значение», — сказал Джабер Ибн Хаин. «Решать все равно вам, лорд Баркас. Но если мы не можем доверять никому, то почему мы должны доверять Неозекстеллу?» — возмущенно спросил Лугнак. Он и до репроцессинга был психически нестабилен, а уж теперь. Так ведь в этом и состоит его основное достоинство, тихо заметил Ли. Как это? Гигант силен. Есть определенная вероятность, что и Токио мы не удержим. В этом случае понадобится виновник провала, козел отпущения. Доктор Баркас на эту роль определенно не подходит. Он, как жена Цезаря, должен быть выше подозрений. Я бы вызвался добровольцем, но временный Зоалард с любой точки зрения лучше подходит на эту роль. Так что Пургсталу поступил вполне рационально, приняв такое решение. Ты не учитываешь одной вещи, покачал головой Шин. Зоокристалл слишком ценен, чтобы пожертвовать им ради сохранения репутации. Напротив, ее я учитываю тоже. Зоокристалл – очень прочная вещь. Даже гигант не сможет уничтожить его с одного удара. Следовательно, либо бросит, либо унесет с собой, либо попытается уничтожить на месте, на что потратит некоторое время. В первом случае мы просто вернем кристаллу законному владельцу. Во втором, сможем отследить гиганта до базы, и уже там без проблем убить, когда он исчерпает энергию. Наконец, в третьем, я берусь лично вырвать кристаллу прежде, чем Макишима сможет нанести ему необратимые повреждения. А что ты будешь делать, если Зекстал в сговоре с Макишимой? Спросил Баркас. С убийцей Танкруса, с тем, кого он лично едва не прикончил, безумие бывает разным. Иногда оно вынуждает полюбить злейшего врага или возненавидеть друга. Верно. Но столь очевидные изменения личности трудно скрыть. У меня нет такого психологического опыта, как у вас, доктор, но есть большой опыт жизненный. Я могу поверить в безумие, которое превратит тупого боевика в умелого шпиона. Я могу поверить в безумие, которое заставит Зекстала с плачем кинуться на грудь убийцы своего друга. Но чтобы эти два вида безумия сочетались в одном человеке, не Зекстал уже давно не человек. У тех же деклониусов подобные сдвиги сочетаются сплошь и рядом, потому что у них три мозга, у Неозекстала их шесть. Ли развел руками и молча поклонился, признавая невыразимую мудрость своего создателя. Волосы закрыли его лицо, так что выражения не было видно, и он был слишком далеко, чтобы Баркас мог перехватить его эмоциональный фон. Так и получилось, что следующие три дня я провел, думаете, в баке для процессинга. Ничего подобного. Потерянные номера процессингу не подлежат, так что уложили меня на старомодный операционный стол. Причем оперировали сразу двое, Кабрал и Баркас. Стоит ли говорить, что я сильно сомневался, что встану оттуда живым, но бежать сразу от двух Зоалардов, пока я сам не Зоалард, тоже не вариант. К тому же, в самом крайнем случае я мог откатить все изменения, которые мне не понравятся, проклятием восстановления. Разумеется, мы тщательно подготовились к преобразованию. В первую очередь надо было свести к нулю риск разоблачения. Баркас непременно захочет залезть через кристалл в наш мозг. Оставить защиту начинающий Зоалард еще не должен уметь, вроде бы. Если бы это было так, фыркнул Миша, когда я изложил ему проблему, Гюэта бы пристрелили на следующий день после имплантации. Все наоборот, начинающий Зоалард инстинктивно закрыт, как и начинающий маг. Он выбрасывает любую постороннюю прану из своих каналов. Истинный Зоокристалл в этом плане не хуже истинной магической цепи. Учиться нужно как раз раскрываться, впускать чужую силу в себя, а научиться у нас времени не будет. Также Ра разработал барьер, который вызывал мгновенный распад всех наших клеток при попытке извлечь их из организма. На случай, если будут брать анализы, трудно предсказать реакцию других Зоалардов, если они обнаружат в моей крови клетки коровы, не говоря уж об инопланетных клетках Кьюбея, но вряд ли она будет радостной. Сама операция проводилась без наркоза, в полном сознании. Хирургам требовалась моя помощь и сотрудничество, так как контролировать мой организм извне они не могли. Не то, чтобы эта процедура была приятной, но терпеть можно, хотя в какой-то момент я все же испугался, что придется сдать управление НИА. К счастью, сам мозг боли не чувствует, поэтому самым сложным было пережить вскрытие лобной кости. Доктор ругался, как сапожник, потому что об мою твердокаменную башку скальпели ломались один за другим. В конце концов, пришлось резать биолучем, только тогда дело пошло на лад. Я впервые увидел, за что Хана взяли в Зоалорды. Он, конечно, сволочь, но нейрохирург гениальный. Он буквально вручную, тысячами микроскопических щупалец собрал мне недостающие участки мозга для правильного подключения кристалла. И аккуратно, безошибочно присоединил их к существующим нервным путям. Остеобласты только начали восстанавливать поврежденную кость, а энергия уже хлынула по новым каналам. Отлежаться мне дали ровно 2 часа, Пока Зауэллы досчитывали показания с моего облепленного сотнями датчиков тела, перебрасываясь какими-то высокоучеными терминами. Потом потащили на полигон, выяснять, что именно я теперь могу, и насколько это совпадает с теоретическими прогнозами. Да-да, именно так вот у нас в Кроносе сурово. Как в анекдоте, спасибо, что хоть во время операции полежать дали. Выяснилось, что могу я не так уж много. Ну да, круто, конечно, но отнюдь не за предел. Усилить биолазеры, ракеты или термошкуру не получится, в кристалл Липургстала эти функции не предусмотрены, а те, которые предусмотрены, отсутствуют в моем теле, поэтому о силовых полях, контроле гравитации, полете без крыльев, тоже можно забыть. Теоретически, я теперь могу стрелять боевым лучом, на практике, не представляю, как это делается. С ментальным управлением зооноидами та же ситуация, могу, но не умею. Полноценного нейропроцессора Зауэллорда у меня нет, он бы просто не влез в мое нынешнее тело, поэтому учиться всему приходится методом тыка. Баркас пообещал, что отдавать приказы за оставшиеся дни научит, но только самые грубые, о телепатическом сканировании или полном управлении чужими телами речи не идет, это более тонкое искусство, и все приказы мне придется дублировать голосом, причем язык должен быть понятен. На глухих или иностранных зооноидов мой примитивный контроль не подействует, черт, да достаточно будет просто заткнуть уши. Но были и хорошие новости. Я стал еще сильнее и прочнее, примерно в два раза, достигнув уровня своих новых братьев. Управлять молниями по-прежнему не могу, но мощность моих электрических разрядов возросла более чем на порядок. Полагаю, даже гиганту придется нелегко, если я смогу взять его в захват и дать ток через грудную клетку. Осталась сущая мелочь, добиться такого захвата, а уж изоляцию либертусов я теперь точно пробью. Я стал быстрее, гораздо быстрее. Теперь я практически не чувствую своего веса, и могу танцевать в воздухе со скоростью и гибкостью Танкруса. Правда, если Танкрус при этом становился практически невидимым, то меня видно очень хорошо, или хорошо слышно, на выбор. В зависимости от того, использую я плазменный кокон, или ленюсь его включать, разрывая всем вокруг барабанные перепонки. Гигант на форсаже все еще побыстрее будет, но по крайней мере, когда он не сильно напрягается, я могу с ним сравниться, а не хлопать, как раньше, глазами, пока меня превращают в отбивную. Но самый главный сюрприз обнаружился под конец серии тестов. На несколько порядков возросла скорость поглощения энергии последним порывом. Дело в том, что эта функция организма у нас с Пургсталлом общая, и кристалл радостно занялся знакомой работой. Просто раскрыв крылья в этом режиме, я заморозил полигон на пару десятков метров вокруг. Зарядка до предельной мощности заняла бы меньше секунды, если бы в окружающем пространстве нашлось достаточно тепловой и лучевой энергии. Но и это еще не все. Теперь я могу применить последний порыв на максимуме, не испарившись в процессе. Полагаю, что именно это и было его целью, лорд Баркас. Думаешь, последний порыв бури окажется эффективен против гиганта? Старик немного напрягся. Ясное дело, такое лекарство хуже болезни. Нет, не думаю. То есть, если попаду, он скорее всего испарится, но попасть я все равно не смогу. Кроме того, вряд ли мне повезет встретить его в космосе или в пустыне, единственных местах, где можно применять столь мощное оружие. Делаю вид, что не заметил облегченного вздоха Гамилькара. А вот против атомной бомбы это может и сработать. Помните, как я гасил пожар в небесных вратах? Килотонн на 20-30 моей поглощающей мощности хватит. Губы доктора растягиваются в едва заметной улыбке. Если ты прав, то Фридрих совсем не потерял хватки. Даже раны ему не помеха. Он продолжает защищать свою землю всеми средствами. А я-то, старый дурак, думал, что Пургсталл уже не тот, это я уже не тот, но надеюсь, ты понимаешь, что это крайняя мера, и что в любом случае лучше не проверять своих пределов и уничтожить бомбу до взрыва. Разумеется, понимаю, доктор Баркас, и в связи с этим у меня есть некоторые тактические идеи, которые я хотел бы вам изложить. Я не понимаю, Кабрал, вам двоим что, жить надоело? Или вы вдруг прониклись сочувствием к японскому сектору? Или вам так хочется видеть работающее управление потерянных номеров? Зачем вы поддержали эту авантюру Пургсталла на совете? Просто мы, в отличие от тебя, умеем просчитывать дальше, чем на один шаг вперед. Пургсталл вручает нам свой регион на блюдечке. Нужно быть полным идиотом, чтобы не протянуть руку и не взять его. Каким это Погоди, его за кристаллу. Ну конечно, дурачок. Лаборатория, где он проходит регенерацию, прекрасно защищена. Возможно, мы могли бы взять ее штурмом, используя свои силы зауалардов, но уж точно не смогли бы сделать этого незаметно. Совсем другое дело, бой с участием ненадежного, полусумасшедшего потерянного номера. Всякое может случиться, например, пропасть кристаллу. А без кристалла Фридрих уже не зауалард. Так что как минимум лет на 10 ему придется выйти из игры. А может и навсегда, не факт, что лорд Арханфер решит вырастить еще один кристалл для такого неудачника. Погоди, но как ты собираешься украсть кристаллу? Баркас выследит его по биоволнам в любой точке мира. Ясно как, втянуть его в свое тело и заблокировать излучение собственной энергией. Оперируя неозекстала, я имел возможность в деталях рассмотреть этот кристалл и записать все параметры его излучения. Выработать подавляющее поле я могу хоть сейчас. К тому же ли вызвался этот кристалл защитить, добавил Джабер. Он очень ловко выкрутился из нашей первой ловушки, но если допустит ошибку в таком важном деле, может, его лояльности не будет под сомнением, но компетентность уж точно. А мы избавимся от гиганта и повысим свою репутацию, завершил Кабрал. Вот с этим я бы как раз подождал, хмыкнул Джабер. Я понимаю, что тебе не терпится наказать мятежного сына, но сейчас темный гигант для нас очень полезен. Он убирает наших конкурентов в Кроносе одного за другим. Думаю, стоит дать ему еще немного поработать в том же духе. Если мы упустим инициативу, следующей его целью может оказаться один из нас. Этот гибрид и так становится сильнее с каждым днем. Мы уже достаточно им попользовались, Джабер. Не надо жадничать. Если он настолько опасен, тогда тем более глупо бросаться на него, очертя голову. Вскоре будет готово наше новое оружие, тогда и обрушимся на него всей мощью. А до тех пор, пусть Амишиком думает, что мы безобидны, и атакует других, тех, кто больше высовывается. Он, мое дитя, он никогда не будет думать, что я безобиден, он слишком хорошо меня знает, да и вас двоих, из моей памяти. Он обязательно постарается нанести превентивный удар. Этот союз слишком опасен, Джабер. Мы можем протянуть до третьего взрыва, но не дольше. Насчет превентивного удара ты прав, зевнул Лугнак. Вот только наносить его надо совсем в другое место. До гиганта мы еще добраться успеем. Что ты имеешь в виду? Гигантик Гайвер очень силен, это факт. Но сильнее он уже не станет, так что устранить его мы можем и завтра, и через год. А вот молния Зевса становится сильнее и менее предсказуемой с каждым днем. Баркас, конечно, старый дурак, но тут я с ним согласен. Если мы хотим контролировать Ганишу, мы должны отнять у него главное оружие. Устранить Хиккаринга. Доктор Альфредо Хиккаринг закатал рукав и в последний раз внимательно осмотрел свою левую руку. Эта рука была его величайшей гордостью. Полностью искусственная, но совершенно неотличимая от правой, натуральной. Отпечатки пальцев, морщинки, набухшие старческие вены, родинки, линии на ладони – все повторяло настоящую левую руку, которой биоинженер вынужден был пожертвовать. Любой анализ, включая генетический, показал бы, что она принадлежит доктору уже седьмой десяток лет. Правда, если бы кто-то догадался сфотографировать Хиккаринга в инфракрасном свете, он бы обнаружил, что левая рука выделяет слишком много тепла, примерно столько же, сколько весь остальной организм. Но с такими камерами в лабораторию никого не пустит, об этом позаботится охрана. Альфредо поморщился. Новая рука болела круглые сутки, отдавая прострелами в виски и сердце. А уж когда он пытался пустить ее в ход, казалось, что конечность одновременно бьют током и погружают в расплавленный металл. Ученый думал, что знает о боли все, но новый орган быстро разубедил его в этом. Никакие обезболивающие препараты не помогали против этой пытки, даже прямая блокада нервных узлов ослабляла боль, но не отключала ее. Видимо, эта дьявольская штука как-то взаимодействовала напрямую с мозгом, обходя традиционные пути коммуникации организма. Ему пришлось вырастить и пересадить себе сердце зооноида. Собственное старенькое сердце Альфреда могло и не выдержать подобного издевательства, даже несмотря на то, что он всегда держал себя с помощью биоинженерии в хорошей форме, и большинство органов были крепкими, как у 40-летнего. Но все мучения того стоили, потому что в этом биопротезе скрывался его главный трофей. Трофей, за который Баркас правую руку бы отдал, каким бы каламбуром здесь и сейчас не казалось это избитое выражение. Мутировавшая энерголиния Оптома, чудом и, конечно, гением Хиккаринга, спасенная при разрушении его мозга. Ломать, как известно, не строить. Превратить сложно устроенный орган в кашу из разрозненных стволовых клеток, любой дурак может. Достаточно впрыснуть дозу регулина побольше, а вот наоборот уже сложнее. Чтобы сделать из каши работающий орган, необходимо затратить много часов скрупулезного клеточного программирования. Ну, или быть Кабрал-ханом, с набором голографических шаблонов в зоокристалле и почти бесконечными запасами энергии. Третьего, как считалось, не дано. Но где потерянные номера и где здравый смысл? Энерголиния Оптома каким-то образом давала ему возможность мгновенно снимать голографический оттиск с существующего органа и накладывать на клеточный суп, так что тот стремительно кристаллизовался в нужный орган. Причем копировались не только функции, но даже текущее состояние. Если обычный процессинг можно сравнить с переписыванием от руки, способности Кабрала с печатью на линотипе, то Оптом был ходячим биологическим ксероксом. Разобрать на органы, растворить ненужные органы, с помощью копирования создать на их месте свои, так в общих чертах выглядел процесс, который неучи называли ассимиляцией. В первую очередь, конечно, копировался мозг, вместе с личностью и памятью. Так возникали существа, которых дилетанты обозвали клонами Оптома, хотя с клонированием этот процесс не имел ничего общего. Они в свою очередь могли превращать других зооноидов в копии и поглощать их органы, но процесс всегда контролировался одной единственной мутировавшей энерголинией оригинала. Она была ключом ко всему, не только к невероятным способностям мутанта, но и к истинному бессмертию. Такая сила в лапах Оптома, хуже, чем снайперская винтовка в руках обезьяны. Хайми, в ближайшие полчаса, никого сюда не пускай. Даже если разразится ядерная война, даже если явится лично Макишима в виде темного гиганта, он не должен сюда войти. Скажи, что проводится особо опасный эксперимент, что я заболел, что меня похитили за Алларды, что я умер, наконец, но мне нужны полчаса неприкосновенности. Любой ценой. Слушаюсь, Хиккаринг сама. Слава богу, самолюбование – это хорошо, но пора наконец и делом заняться. Пожалуй, самым важным делом его жизни. Он подошел на 10 метров, ближе, не рисковал, к прозрачному аквариуму, метр на метр. Внутри привычно бушевала протоплазма, небольшая часть биомассы Оптома. Не такая опасная, как целый бассейн, не столь гибкая и агрессивная, но тоже способная сожрать неосторожного экспериментатора. Сутки назад Хиккаринг скормил ей свой генетический материал, кровь, клетки мускулов и кожи. Биомасса радостно сожрала все предложенное и попросила еще. «Понравился вкус?» – пробурчал доктор. «Вижу, как ты на меня облизываешься. Только ошибаешься. Это я тебя съем, потому что никакая биологическая приспособляемость не сравнится с высокоразвитым мозгом. Таков закон эволюции, и даже потерянные номера от него не свободны». Он направил левую руку на аквариум и пафосно произнес: «Трацион». Сквозь кожу пробился призрачный свет. Красивого жеста не получилось. Руку пронзила страшная боль, а через секунду она докатилась и до головы ученого. Знакомых из Насуверса у Хиккаринга не было, так что некому было ему объяснить, насколько это опасная идея, пересаживать себе генетически чуждую магическую цепь. В большинстве случаев она заканчивается смертью реципиента. Гений Альфреда спас ему жизнь. Операция по пересадке была проведена филигранно, но даже он не мог полностью погасить все побочные эффекты. Каждая активация цепи сокращала оставшуюся ему жизнь на несколько месяцев, но теперь это уже не имело особого значения. Единственное заклинание, которое должно было прозвучать, прозвучало. Правда, материалисту Хиккарингу даже в голову не пришло бы называть эти штуки заклинаниями. Просто он обнаружил, экспериментируя над собой, что произнесение определенных слов помогает лучше сосредоточиться. Но все равно, как же больно, черт возьми. Жидкость в аквариуме забурлила, загустела, собралась в густой ком сантиметров 30 в диаметре. Сквозь темную слизь невозможно было ничего разобрать, но Хиккаринг знал, там, внутри этого зародыша, находится живой мозг. Его, Альфреда, гениальный мозг. Из комка вытянулось полупрозрачное щупальце, нашло плавающий рядом комочек биопроцессора и притянуло к себе. Есть. Сборка пошла. Биомасса признала Альфреда 2 собственным центром управления, и теперь обеспечивает ему необходимую поддержку. Остался последний этап, стыковка двух мозговых центров. Если не совпадет кодировка, если они не смогут договориться между собой, все на смарку. Мозг навсегда останется заперт в этой жиже, слепым, глухим и парализованным. Биопроцессор должен подстраиваться под любой человеческий мозг. Хиткоринг сам тестировал его на совместимость, но любая система, идеальная на испытаниях, может дать сбой, когда дело доходит до практического применения. Он затаил дыхание, сжал кулаки, ну же, есть. Слизь растаяла, раствор снова стал прозрачным. В аквариуме плавал уже не голый мозг, но череп, вот из него вырос хребет, вот вокруг костей начала формироваться мышечная сеть, вот поверх нее легла тонкая пленка, которая стала мутнеть, превращаясь в кожу. И наконец в квадратном прозрачном ящике не осталось ни капли протоплазмы, зато в нем выпрямился во весь рост обнаженный мужчина, которого Альфредо привык видеть в зеркале, лет этак 40 назад. Впрочем, даже в лучшие годы у него не было таких крепких мускулов и такого идеального телосложения. «Ну, что уставился?» – невежливо прикрикнула копия. «Полотенце бы хоть подал, старикашка. Как ты себя чувствуешь в новом теле?» Хиткоринг проигнорировал хамство, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Собственный вредный характер он прекрасно знал. Сейчас важно выяснить результаты эксперимента. Поругаться всласть можно будет и позднее. «Ты все равно не поймешь, прототип, это словами не описать, сам знаешь, сказать хорошо, слишком мало, как будто всю жизнь был парализован, а теперь выздоровел». Копия с наслаждением потянулась, превратила руку в клешню энзайма, пощелкала и вернула ей человеческий вид. «Полный контроль организма, ты можешь себе представить, что это такое для биоинженера, открывая остальные хранилища, мне нужно поглотить хотя бы 2/3 биомассы Оптома, пока мне доступно очень мало его возможностей. Куда тебе столько? У тебя же биокарман еще не сформировался. Куда я в лаборатории дену чудовище весом в 20 слонов? Дурак старый, у кого из нас в башке вирус, усиливающий интеллект? Туда же, где и было. Пока карман не созреет, буду изображать ту же неразумную биомассу. Думаешь, Макишима станет в бассейн заглядывать? И если заглянет, что-то там поймет. Скажи ему, что нашел способ контролировать субстанцию. Хиткоринг с облегчением выдохнул. Хотя бы самому себе еще пока доверять можно. Копия получилась даже лучше, чем он ожидал, вполне вменяемой, сообразительной, способной к сотрудничеству, и даже не спешила пока убивать создателя и жрать все на своем пути. А что ворчливое, это мелочи жизни. Он набрал на пульте управления охлаждением код остановки насосов. «Ты только не расслабляйся», – проворчал Альфредо 2, залезая обратно в аквариум и начиная растворяться. «Нам с тобой предстоит очень много работы, так что нужно как можно скорее найти способ снова стать одним целым. Я тут в остаточной памяти Оптома нашел очень нехорошие вещи, ты просто не представляешь, старик, как мы с тобой влипли. Доктор Баркас, мне бы хотелось уточнить один вопрос, незначительный, но все же, задавай уже». А то на извинения потратишь больше времени, чем на сам вопрос. Как повлияет имплантация зоокристалла на мое энергетическое истощение? Точно сказать не могу. Есть лишь теоретические прогнозы, но как потерянный номер, ты уже неоднократно их нарушал. У меня сейчас нет времени изучать твою энергетическую динамику. Займемся этим после боя с молнией. А что предсказывает теория, если не секрет? Теоретически, пока кристалл в твоем теле, никакое истощение тебе не грозит. Как и любой из нас, ты можешь прожить с ним веками. Но как только он будет изъят, ты скорее всего рассыпешься в прах. Так, спокойно, спокойно, я сказал. Я же сам подозревал нечто подобное. Так почему я сейчас в таком бешенстве? По-моему, попадания в неозекстала должно было хватить, чтобы понять, жадность до добра не доводит. Почему тогда у меня такое отчаянное желание въехать уважаемому доктору по роже? Неужели я действительно поверил, что смогу тут выжить? Видимо, что-то отразилось в глазах, потому что Баркас смотрит на меня с явным сочувствием, хоть и с подозрением. Сейчас поздно сдавать назад, Зикстолл. Ты мог отказаться от кристалла раньше, если это тебя так беспокоит. Ага, и выдать, что я ни разу не Зикстолл. Он бы за такую возможность руками и ногами ухватился. Ну, Фридрих, ну спасибо, выручил, добрый начальник. Но ведь настоящие зоаларды не умирают, когда лишаются своих кристаллов. Лорд Кайрлион не умер, хотя ему больше 100 лет. В чем разница в моем случае? В том, что настоящие зоаларды – существа с закрытым контуром. Их энерголинии сообщаются с биоизмерением только через кристалл. Поэтому, стоит его выдрать, как поступление энергии полностью прекращается. Своеобразный предохранитель. В твоем же теле энергия течет по множеству параллельных каналов. Зоокристалл – лишь один из них. Он настраивает твое тело на третью частоту. Я имею в виду, не твою собственную и не частоту сварги, на особую частоту лорда Арханфера. Так что растворение в потоках жизни тебе не грозит, пока кристалл с тобой. Но, собственной частоты у тебя уже не осталось. Как только кристалл будет изъят, частоты ЦИ в твоем теле скачком сравняются с общей частотой сварги. Мне жаль, Зикстолл, правда жаль, но честь стоит жизни. В историю Кроноса ты войдешь героем. Никто больше не посмеет назвать тебя потерянным номером. А что если запечатать или рассечь все каналы, кроме того, в котором находится кристалл? Усердно строю равнодушную морду. Я интересуюсь этим только из любопытства, доктор. Не волнуйтесь, я совсем не хочу жить, ни капельки. Я хорошее пушечное мясо и не буду доставлять вам беспокойства. Это можно сделать только с помощью процессинга, а потерянные номера ему не подвластны. Разве? А что же вы проделали с Аптомом? Гамилька раздраженно морщится. Ох, не любит он, когда об этой ошибке напоминают. Ну, не то, чтобы совсем не подвластны, неуправляемы, так будет точнее. Репроцессинг потерянных – это всегда русская рулетка. Можно запустить процесс, но никогда нельзя сказать, к чему он приведет. Скорее всего, подопытный образец погибнет или останется инвалидом навсегда. Но разве небольшой шанс на выживание не лучше, чем никакого шанса? В других обстоятельствах лучше. Но сейчас ты нужен Кроносу живым и боеспособным. Нет, сейчас понятно, но после нападения молнии, перед извлечением кристалла, а к тому времени уже не будет смысла. Твои частоты полностью исчезнут, подавленные биоэнергией Арханфера. Я даже не уверен, что они сейчас сохранились, все-таки 3 дня уже прошло. Хотя я проведу полное обследование, может быть, твое тело выкинет очередной невероятный трюк. Ага, сейчас. Никаких трюков не бывает без тщательной подготовки и проработки. У меня осталась одна призрачная надежда на способности мертвого апостола. Но Миша с момента имплантации подозрительно молчалив, видимо, тоже недоброе думает. А Зекстеллу и Кьюбию, как всегда, на все плевать. Зооноидов породы Куликсус вы в справочниках не найдете. Они были созданы австралийским филиалом для тихих и бесшумных убийств, в те времена, когда разорванный неведомым зверем труп еще казался экзотикой и привлекал ненужное внимание. После дня X Джабер немного подумал и решил оставить эту полезную биотехнологию себе. Авось пригодится. Пригодилось.